договора Золотого кольца. Я обнял Корал. Ей было нехорошо, несмотря на казавшееся поразительным восстановление после операции. Она носила черную повязку на правом глазу и вся дрожала, стоило моей руке случайно оказаться рядом, или даже когда я смотрел на нее слишком долго. Я не мог и предположить, что побудило Дворкина заменить поврежденный глаз судным камнем. Разве что он как-то учел ее устойчивость против сил пути и Логруса в их попытках вернуть талисман. Впрочем, в подобных делах я был совершенно некомпетентен. Встретив, наконец, миниатюрного мага, я начал убеждаться в его здравомыслии, хотя это чувство было бесполезно для достижения загадочных свойств, что несли в себе древние мудрецы. — Как ты себя чувствуешь? — спросил я Корал. — Очень странно, — ответила она. — Не больно. Совершенно не больно. Скорее, ощущение контакта, как через карту. Только камень со мной постоянно, и я никуда не собираюсь и ни с кем не говорю. Я будто стою в неких воротах. Силы движутся вокруг меня, сквозь меня. На мгновение я оказался в центре некоего серого кольца с колесом со множеством спиц красноватого металла. Отсюда, изнутри, оно походило на огромную паутину. Мое внимание привлекла яркая пульсирующая жила. Да, это была линия, связывающая с чудовищной могущественной силой в отдаленной тени, той силой, что можно было использовать для прощупывания. Со всей осторожностью я простер ее в направлении судного камня в глазнице Корал. Немедленного сопротивления не последовало. Протянув силовую линию, я ничего в общем не почувствовал. Тем не менее, передо мной предстал образ огненной завесы. Продравшись сквозь пламенеющее покрывало, я ощутил, как затрудняется продвижение моего запроса. Медленнее, медленнее, стоп! И здесь я парил на краю пустоты. Насколько я понимал, это не было похоже на метод настройки, однако я не хотел призывать путь, пока использовал другие силы. Я пробился вперед и ощутил ужасающий холод, гасящий вызванную мною энергию. Все же энергия выкачивалась не из меня лично, а только из одной из подчиненных мне сил. Я простер ее дальше и узрел слабое сияние, будто некую отдаленную туманность на темном винно-красном фоне. Еще ближе, и смутно знакомое пятно приобрело очертания — неоднородность, трехмерность. Судя по описанию моего отца, ему следовало располагаться именно тем мостом, что вел к гармонии с камнем. Да, все в порядке. Я внутри камня. Проходит ли мне посвящение? Дальше нельзя, — разнесся незнакомый голос, хотя я и сознавал его принадлежность Корал. Похоже, она впадала в транс. Тебе запрещено высшее посвящение. Я потянул на себя щуп, не желая испортить тот путь, который проложил. Логрусское зрение, сопутствующее мне постоянно, после недавних событий в Амбере, донесло образ Корал, окутанной и пронизанной высшей версией пути. — Почему? — осведомился я. Мне не дано было ответа. Корал слегка вздрогнула, встряхнулась и уставилась на меня. — Что случилось? — спросила она. — Ты задремала. Ничего удивительного. Такое серьезное вмешательство Дворкина, да еще дневные потрясения. Корал зевнула и рухнула на кровать. — Да, — вздохнула она и заснула по-настоящему. Я стащил с себя сапоги и сбросил отяжелевшие одежды. Потом растянулся рядом с ней и накрыл нас одеялом. Я тоже устал и просто хотел обнять кого-то. Не знаю, как долго я спал. Меня мучили темные, головокружительные видения. Лики людей, животных, демонов проносились передо мной, и ни у одного не было нормального жизнерадостного выражения. Дремучая леса валила на землю и охватывала пламенем. Земля тряслась и раскалывалась. Морские воды вздымались гигантскими волнами и набрасывались на сушу. Луна истекала кровью и исходила великими рыданиями. Кто-то выкликал мое имя. Ужасающий ветер с грохотом сотрясал ставни, пока, наконец, хлопая и стуча, тени вломились вовнутрь. Затем в моем видении возникла некая тварь. Припав к изножию кровати, та тихо звала меня снова и снова. Комната ходила ходуном, а сознание мое вернулось в Калифорнию. Казалось, происходит землетрясение. Ветер крепчал. От визга к реву, и я слышал грохот снаружи, будто валились деревья и падали башни. — Мерлин, принц хаоса, восстань! — взывала тварь. Затем она скрежетала клыками и начинала опять. При четвертой или пятой попытке она пихнула меня так, что это уже не казалось сном. Откуда-то снаружи донесся пронзительный вой. Равномерно вспыхивающие молнии перемежались почти мелодичными раскатами грома. Еще не шевельнувшись, не открыв глаза, я ощутил действительность. Звуки были реальны, так же, как и сломанный ставень, и как существо в ногах кровати. — Мерлин, Мерлин, восстань, принц дома Савалла! — обращалось оно ко мне. Длиннорылая, остроухая, клыкастая и когтистая, с зеленой, отливающей серебром рожей, огромными и блестящими глазами и влажными перепончатыми крыльями, сложенными вдоль тощих боков. Что до выражения рыла, я не был уверен, скривила его улыбка или гримаса боли. — Пробудись, повелитель хаоса! — Грил! — произнес я имя старого семейного слуги из владений. — Воистину, повелитель, — последовал ответ, — тот самый, что учил тебя игре с пляшущими костями. — Будь я проклят! — Делу время потехи час, повелитель. Ведомый черной нитью, я проделал долгий и мерзкий путь, дабы воззвать к тебе. — Так далеко нити не простираются, — усомнился я, — без колоссального толчка. — А может, и с ним. Или теперь уже простираются? — Теперь это проще. — Как так? — Его Величество Свейвил, король хаоса, почил ночью с праотцами тьмы. Я был послан, дабы доставить тебя на церемонию. — Прямо сейчас? — Прямо сейчас. — Что ж, хорошо. — Разумеется. Дай только собраться. Как же все это случилось? Я не посвящен в детали. Разумеется, ни для кого не секрет, что со здоровьем у него было неважно. Я хочу оставить записку. Грил кивнул. Короткую, надеюсь? Да. Взяв клочок пергамента с письменного стола, я поспешно нацарапал. Корал вызван по семейным делам. Дам о себе знать. И положил листок возле ее руки. — Все в порядке, — сказал я. — И как же мы поступим? — Я перенесу тебя на спине, принц Мерлин, как делал давным-давно. Я кивнул, поток воспоминаний детства захлестнул меня. Грил, как и большинство демонов, был невероятно силен. В моей памяти воскресли наши игры у кромки преисподней и по всей тьме, в склепах, пещерах, на задымленных полях сражений, в разрушенных храмах, в покоях мертвых чародеев, в тайных вертепах. Мне всегда казалось, что играть с демонами куда веселее, чем с родственниками и свойственниками моей матери.

Как раз когда мы промчались через реку и неслись над крышами предместий, вся перспектива вокруг взволновалась, и теперь мы оставляли за собой первобытный пейзаж. Нагромождение скал, лавы движущихся масс и содрогающейся земли, два действующих вулкана, один рядом, другой в отдалении, извергали дым в сине-зеленое небо. «Это, как я понимаю, короткий путь?» — осведомился я. «Кратчайший», — последовал ответ. Мы вступили в долгую ночь. В какой-то момент показалось, будто наша дорога пролегает под толщей вод. Вокруг сияющие твари морские, парящие и мечущиеся, вблизи и на расстоянии. Но черный путь, сухой и несминаемый, хранил нас. «Это столь же великий разрыв, как смерть Оберона», — высказался Грил. «Его следствия струятся по всему царству теней». «Но смерть Оберона совпала с воссозданием пути», — сказал я. «Дело скорее в этом, чем в смерти властителя одного из пределов». «Верно», — ответил Грил. «Но сейчас равновесие сил нарушено. Это умножит воздействие и будет еще тяжелей». Мы погрузились в просвет в толщах темного камня. Позади беспорядочно мелькали полоски света. Позже, не знаю, вскоре ли, нас вознесло в багряное небо, причем, насколько я могу судить, не поднимаясь темного дна морского. Далеко-далеко мерцала единственная звезда. Мы неслись по направлению к ней. «Почему?» — спросил я. «Потому что путь становится сильнее Логруса», — сказал Грил. «Как же это произошло?» «Принц Корвин начертал второй путь во время раздоров между владениями и Амбером. Да, он говорил мне об этом. Я даже сам видел этот путь. Отец боялся, что Оберон не сумеет восстановить оригинал. Но он сделал это, и таким образом их теперь два. Неужели? Путь твоего отца — также порождение порядка. Вековечный баланс сил склонен в сторону Амбера. Как же ты оказался осведомлен в этом, когда никто там, в Амбере, ничего, похоже, не знает или не считает возможным рассказать мне? Твой брат, принц Мендер и принцесса Фиона, подозревали это и искали доказательства. Свои выводы они представили твоему дяде, лорду Сухаю. Тот совершил несколько обходов царства теней и стал убеждаться, что дело обстоит именно так. Он обобщил свои выводы, дабы представить их королю, когда Свей Вилл уже пребывал на пороге смерти. «Мне известно все это, ибо именно Сухай послал меня за тобой и возложил на меня обязанность рассказать тебе обо всем». «А я был почти уверен, что тебя послала моя мать». Сухай не сомневался, что она так и сделает, именно поэтому он захотел перехватить тебя раньше. «Все, что я рассказал о пути твоего отца, пока еще не общеизвестно. И что же я должен делать?» «Лорд Сухай не обременил меня такой информацией. Звезда разгоралась, небеса наполнились оранжевыми и розовыми сполохами. Вскоре линии зеленого света соединили их, и вокруг нас закружил сияющий водоворот. Мы все мчались, и эти блики постепенно заполонили все небо, будто над нами раскрылся некий медленно вращающийся психоделический зонтик. Окружающее пространство сливалось в одно сплошное пятно. Я чувствовал себя так, будто заснул какой-то частью разума, хотя уверен, что сознание не терял. Время, похоже, играло нешуточные игры с моим обменом веществ. Невероятный голод овладел мною, глаза болели,